гуру. Путь ученичества есть путь достижения практического опыта и знаний на жизни каждого дня. Сказано, что жизнь – это лучшая школа, и особенно тогда, когда учитель – владыка. Но не сетуют воины на трудность учения и упражнений. Каждый ученик – это воин, и каждый воин владыки – ученик. Учение не прекращается ни днем, ни ночью, ни жизнью, ни смертью. Чела всегда ученик во всех мирах, и учитель у него один во всех мирах тоже. Непрерывную протяженность жизни надо понять, нелепое понимание смерти уничтожить и осознать, что то, что не имеет начала, не может иметь и конца.